бежал из города под крики птиц. Я бежал из города под смех детей. Я бежал, наверное, от нас самих. Я спешил навстречу великой реке. Я иду вдоль берега реки по разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино, и в вине отражается солнце. Я не знаю тех, кто танцует со мной. Я не нужен тем, кто зовет меня. Я хочу немного поболтать с рекой и понять, что вода не боится огня. Я иду вдоль берега реки по разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино, и в вине отражается солнце. По разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино, я в реке вижу солнце. Я иду вдоль берега реки по разбитым бутылочным кольцам, а вода в реке красное вино, я в реке вижу солнце. Я вижу солнце. Я иду вдоль берега реки по разбитым бутылочным кольцам. Я иду вдоль берега реки, я в реке вижу солнце. Я иду вдоль берега реки. Я вижу солнце. Я вижу солнце.